8. Женя. Это вообще что такое было сейчас? Дверью еще хлопнула психопатка. Ошарашила новостью и была такова. «Ненормальная!» — кричу в закрытую дверь. Авось услышит. Психованный хлопок двери — ничто по сравнению с новостью этой чокнутой. Ксюхиной подружки, с которой я провел всего одну ночь. Одна ночь! А последствия? Пипец! Контрольный в голову. Не надо было вообще с ней спать. Знал же, что секс всего на одну ночь, а видеться потом придется часто. Она ведь подружка невесты Брянцева. По-любому пришлось бы встречаться. Вот как сегодня, например. А ты попробуй устоять перед такой красавицей. Она меня с первого мгновения знакомства зацепила. Всем. Голосом, смехом, запахом, теплым взглядом. Я же видел, нравлюсь. Зачем отказываться от лакомства, что само в руки идет? А надо было отказаться. Ее слова о том, что я причина ее беременности, произвели эффект разорвавшейся бомбы. И до сих пор летят осколками прозвучавшие ранее фразы. «Я беременна. От тебя». Очень убедительно. Я на секунду даже поверил. Не в то, что беременна. Это я не исключаю, у баб бывает. А в то, что от меня. Ты же взрослый мужчина, должен знать, что 100% гарантии от беременности не существует. Осечки еще ни разу не было. Ты расслабься. Мне от тебя ничего не нужно. Ни денег, ни брака. Я просто хотела, чтобы ты знал о ребенке. Но вижу, что информация тебя не порадовала. Извини. Моя проблема. Только моя. И тебя никак не касается. А как же? Так я и поверил. Всяко замуж за меня хочет. В семью влезть. Поживиться за мой счет вот и залетела. И вообще не факт, что ребенок от меня. Пусть докажет. Скрежещу зубами от злости, меряя широкими шагами комнату, мать ее, отдыха. 2 шага туда, 2 обратно. Хлопок ладонью по двери, за которой скрылась наглая девица. Бью несчастную дверь каждый раз, когда упираюсь в нее практически лбом. Я взбешен. Ишь, чего захотела? Окольцевать меня на год и ребенка своего на меня повесить. А потом что? Развод с алиментами и разделом имущества? Тест ДНК мне в помощь, но хоть мой, хоть не мой ребенок, славы на всю страну не избежать. У предков бизнес в нескольких городах, вплоть до Дальнего Востока. Дядька здесь прокурор. В Москве у тетки сеть ресторанов. Фамилия знаменитая. А однофамильцев сколько? До всех дойдет, что Евгений Азанов, сын Юрия Азанова, женился по залету на девке с улицы, у которой биография может быть такая, что тушите свет. Мне статусная жена нужна, а не первая попавшаяся. И не сейчас, а лет так через 5. Угораздил же связаться. Нет, тогда мне она понравилась, красивая и лицом, и фигурой. Натуральная вся. Длинные густые ресницы, выразительные скулы, пухлые губы, упругие грудь и задница. Все свое, все как надо. Не то, что те силиконовые дуры, что вешаются на меня гроздьями. Не успеваю имена запоминать. А темперамент какой у этой дикой кошки. Все в ней мне зашло. И цену себе знает. И секс у нас был классный. Горячая штучка. Я даже подумывал еще пару раз с ней встретиться. Но закрутился, завертелся, забыл. Сегодня вот очная ставка, мать ее. Сюрпризом. Нате, не подавитесь. Потирая фантомно занывшую щеку. Удар у Юльки хороший, до сих пор жжет. Забудь, что я тебе сегодня сказала. Будем считать, что это была шутка. Забудешь тут как же, шутница, блин. Но красивая, зараза. Я ее, как увидел сегодня, чуть язык не проглотил. Фигурка. Ладная, грудь высокая, в черных треугольничках. Натуральная. 3-й размер. Пальцы на автомате скрючились до нужного размера, вспомнили на ощупь их упругость. Узкая талия с капелькой пирсинга в пупке. Черные трусики треугольником. Бесконечно длинные, идеально ровные ножки с вишневым лаком на аккуратных ноготочках. А в ту ночь был кофейный, а золотым ободком. и тело ее пахло фруктами, смесь яблок и клубники. Меня вело с ее аромата. Никогда ко мне не приближайся. Мы не были и не будем знакомы. Вот умная баба, я ее даже зауважал после этих слов. Или она озвучивает свою беременность всем своим любовникам, а вось найдется лох, женится. Не на того напала. Эх, девчонка, красивая. Могли бы с ней по приколу пожениться через месяц, развестись. Предки бы даже не узнали об этом маленьком приключении. Покуролесили бы, ублажая друг друга, и разбежались. Обоюдное удовольствие бы получили. Я ей секс, она мне секс. Классно же. Я вообще-то еще ни разу ничего подобного ни одной девчонке не предлагал. Кот она захотела, ага. Нахрена мне это? Бью кулаком по стене. Боль отрезвляет. А мне бы нахерачиться до потери памяти, чтобы наутро все услышанное оказалось бредом пьяного воображения. И сама Юля со своей беременностью тоже. Ну ее, в ту степь. Неторопливо спускаюсь вниз, продумывая стратегию поведения. Мое самолюбие задето, унижено, оскорблено и требует реванша. Юли не видать. А вот четыре пары выпученных глаз издалека. А ты че, один? А с кем надо? Взвинчено. Юля где? А я знаю. Она раньше спустилась. Ты? Вы что, поссорились? Типа того. Мы пить будем сегодня или как? Ксюша, стрельнув в меня подозрительным взглядом и поджав губы, пронеслась мимо в сторону раздевалки. Падаю на свое место, проверяю телефон. Там куча сообщений и звонков. Девки. Те самые силиконовые. Как под копирку деланные. Отбрасываю, не читая. Меня сегодня нет. Наливаю себе сам. Под круглые глаза окружающих и гнетущее молчание выпиваю. Пипец, блин. Со звоном ставлю пустую стопку на стол. Жидкость, обжигая, стекает по пищеводу вниз, усиливая злость. А я жду вообще-то облегчения. Сколько времени прошло с той ночи? Дни, недели путаются, не хотят выстраиваться по порядку. Это даже не месяц, а прилично больше. За это время у друганов девчонки все тоже забеременели. Подружка решила не отставать? Могла бы сама побеспокоиться о защите, а не ставить меня. Теперь перед фактом. Надо же, какая самостоятельная. Моя проблема. Это моя проблема. Могла бы. Взглядом, что копьем проколола бы. Сучка. Не позвонила ни разу с той ночи, не нашла повод встретиться. Ей что, совсем не понравилось? Обычно я не знаю, как наутро от девчонки отделаться, а это... Мы не были и не будем знакомы. Совсем офигела. Юли нет, и вещей ее тоже. Недовольная Вадькина невеста садится напротив. Что-то ей сказал с претензией. Вот это я накосячил, я во всем виноват. Что надо, то и сказал, огрызаюсь. Наливаю себе еще, никому не предлагая. Она беременна, не сдерживается в эмоциях, Ксюша, от тебя. Саня и Вадя присвистывают от удивления. Наташа зажимает рот рукой. Вот и для них шокирующая новость, которая на них никак не скажется, а мне пипец. По всем фронтам. Не факт. Юля никогда не врет. Ага, ага. Ты что ей сказал, Жек? Недобро сощурился Саня. У нас было всего один раз. Черт знает когда, психую. Мужики меня должны понять. Сегодня я ее видел второй раз в жизни. Какой нафиг ребенок? Я что, больной жениться на всякой бы... Договорить не успеваю. Взмахнув руками, падаю навзничь с лавки, сбитый кулаком Альшевского. Девчонки кричат. Ты чё, братишка? Ошалев, медленно смыкаю и размыкаю веки. Все расплывается и двоится, в том числе морды склонившихся надо мной братишек. Затылок жжет болью, и левый глаз тоже. Удар у Сани что надо, с младших классов тренировались. Нашли, блин, мальчика для битья. Что он, что Юля. А я сейчас тоже ему втащу, рычит Брянцев. О, и этот туда же. Подожди. Альшевский кладет ему на грудь ладонь. Пусть оклемается сначала. Живой? Помогают сесть. Поехали в больницу. Зачем? Мозги проверить надо. Вдруг сотряс. Раньше проверять надо было, бурчит Саня. Наташа приносит из холодильника ледяную жестяную банку с тоником. Приложи, холодно. Ну, правильно, их подруга залетела, она святая, а я говнюк. Где справедливость? Но самое обидное, что братья того же мнения. Каблуки. А это Юля. Даже не девственницей была. Нафиг, нафиг мне жениться. Пусть другого козла отпущения ищет. Убирают все со стола, собираются. Без настроения все. Наливаю себе еще анестезии. Выпиваю. Не действует. Наташа забирает мою стопку, моет в раковине. Тишина, что плита бетонная, давит. Вы это, ребят, простите, что мальчишник вам испортил, не хотел. На Юльке женишься, простим, а нет. Меня опять взрывает. Вы чё, из-за какой-то девки, однодневки, 20 лет дружбу похерите? Не, я ему все-таки тоже втащу, дергается в мою сторону Брянцев. Ольшевский с Ксюшей успевают перехватить. «Это, как ты выражаешься, девка», — фыркает ноздрями Саня, — «носит под сердцем ребенка, нашего брата и друга. Тем самым автоматически входит в наш круг. А ты, увы, из этого круга выбываешь». «Надо доказать сначала, что ребенок мой». «А вот и займись этим, папаша», — язвительно. «Современная медицина тебе в помощь». «Да пошли вы!» — выплевываю. Пошатываясь, иду в раздевалку, одеваюсь. Глаз почти не видит, башка трещит. «В машину иди!» — Саня кидает мне ключи. На автомате ловлю. «Мы сейчас!» Выхожу на воздух. Слишком свежо, пьянит до головокружения. Задираю голову вверх. «Эй ты, там, наверху!» Шарю глазами по темнеющему небу. «Я что тебе сделал? За что ты так со мной?» Приваливаясь к столбу на крыльце, закрываю глаза. «Привет, вертолеты!»